Глава вторая. 6 лет спустя. Полина. «Что значит, я туда не поеду, Вересова?» Лицо начальника багровеет буквально на глазах. «Я что, сказал, что у тебя есть выбор? Если до тебя не дошло, это повышение, но ты, смотрю, не ценишь доброго отношения?» «Простите, Вячеслав Павлович, можно мне подумать немного? Я не готова к переезду». «Ты же родом из этого города. Поэтому филиал туда назначили. Нет, я с тобой с ума сойду. Иди уже к себе, вещи собрала и вперед. Там дел непочатый край, разгребать надо. Кучу средств на это выделили. И чтобы я больше твоего наивного лепета не слышал. Тем более Крестов согласен только на тебя». Врываюсь к себе в кабинет. У меня дрожат руки. Кто бы мог подумать, что судьба так жестоко пошутит надо мной в очередной раз. Я была бы счастлива уехать, потому что работать с Игнатьевым, новым замом генерального, было невыносимо. Грубый, резкий. Он делал атмосферу в офисе тяжелую, угнетающей. Куда угодно, хоть на Северный полюс бы поехало здание. Но только не в родной город, не туда, где однажды моя жизнь остановилась. Я смогла оставить кошмар позади. Выжить, хоть было нелегко. Я никогда не собиралась возвращаться. Это невозможно. Там ничего не осталось, даже дом продали. Несколько дней голова разрывается от противоречивых мыслей. Я не могу предать Крестова. Он поверил в меня, взял на работу, когда мы познакомились еще во Франции, когда я с ума сходила, не зная, чем отвлечься от тоски. У Дюбуа быстро развивающаяся фирма, производство парфюмерии, одежды и линейка аксессуаров для дома. На данный момент он решил развивать свой бренд в России, создал совместное предприятие с 2 российскими партнерами и несколько последних лет успешно продвигался в этом направлении. Открыл филиалы в нескольких крупных городах. Последние 2 года я вернулась из Франции именно поэтому. Да и соскучилась после провинциальной жизни в небольшом городке в Провансе. Там поначалу приютила нас с матерью ее троюродная сестра. Когда-то Лилия вышла замуж за француза и влюбилась в эти места. Рано осталась вдовой, но так и не захотела ничего менять. Там просто чудесно. Первые несколько лет для меня тишина провинциального маленького городка, его покой, размеренная жизнь были спасением. Я начала все заново. С чистого листа. Другого варианта не было, разве что угодить в психушку. Очень много сеансов психотерапии. Работа с паническими атаками, страхами, болью. А потом в мою жизнь пришла Дани. «Мне не нравится идея твоего возвращения. Неужели тебе не страшно, Полин? Что, если столкнешься со старыми знакомыми?» — спрашивает мама. Она провела со старой жизнью не ради меня. Переехала в Прованс гораздо позже, много месяцев спустя, когда ее бизнес стал загибаться, появились долги, а Беспалов пропал с горизонта вместе с накопленной заначкой. Ей просто было некуда идти. Предательством Беспалова она была раздавлена, позже выставила дом на продажу, но при этом периодически говорила, что переехала ради меня, как раз к родам. «Мне не страшно, все будет хорошо». Конечно же, это полная ложь. Я ждала повышения, так что очень довольна. «Да, я все это слышала. И все равно мне идея совсем не нравится. Может, хотя бы оставишь с нами Даниэль?» «Нет, дочь поедет со мной». «Ты, как обычно, все сама решаешь. Ну, смотри. Надеюсь, на этот раз...» Замолкает, потому что в комнату входит Лилиана. Эта женщина стала мне настоящей близкой подругой. Спасла меня. Я не думала, что посторонние люди, пусть и дальние родственники, могут быть настолько добры и отзывчивы. «Я буду скучать», — обнимает меня. «Но ты правильно решила, Полина». Понимаю, что она зашла не потому, что было какое-то дело. Разговор ко мне. Хотела прервать поток возмущений матери. Она часто так спасает меня. Заступается, при этом умудряясь не провоцировать конфликт. «Я тоже буду очень-очень скучать», — обнимаю ее в ответ. «Крестов хороший, он не даст тебя в обиду. Я знаю». К сожалению, Дюбуа не будет постоянно рядом. У него несколько филиалов, ему придется разъезжать между ними, делать презентации, показы, знакомиться с персоналом. Я буду жить вдвоем с Дани, один на один с кошмаром из прошлого. Правда, есть еще Матвей и Лада. Мы изредка поддерживаем общение, избегая лишь темы той страшной ночи в клубе. Позже я узнала, что Ладе что-то подсыпали в напиток. Мот искал ее всю ночь. Обзванивал всех друзей, знакомых, места, куда она могла поехать. Меня не мог найти. Потом вернулся в тот самый клуб. Вызвал туда полицию. Там все вверх дном перевернули и в конце концов обнаружили Ладу крепко спящий в одном из подсобных помещений. Ей ничего не сделали, просто подсыпали снотворное в коктейль. После той ночи Вероника Драгунская сбежала за границу. Год не показывалась. Все вопросы, допросы полиции свалились на ее парня Владлена. Он даже сидел какое-то время в СИЗО. Потом отпустили, не сумев ничего доказать. Кирсанов тоже исчез. Леон долгое время жил, как ни в чем не бывало. Я никогда не спрашивала об этих подонках, просто иногда Лада вскользь что-то упоминала, и я сразу замыкалась в себе. Я не стала писать заявление об изнасиловании. Да, это неправильно, но я безумно стыдилась того, что со мной произошло. Просто не могла пойти на такое. Да, я хотела, чтобы их наказали. Хотела, чтобы они все сдохли в мучениях. Но куда важнее для меня на тот момент было выжить. Выплыть из оцепенения, постоянных кошмаров, боли. А потом я узнала, что беременна. Только не знала от кого. Это мог быть и Даниил. Или насильник, подонок, конченый урод, в которого я когда-то думала, что влюблена. Я не могла знать, кто отец. Это сводило с ума. Разрушало. Я едва не оказалась в психушке. Страшное время. Еще я знала, что Даниил буквально на волоске от смерти, но меня не пустили к нему. Я прибежала к нему домой, когда еще была в крови после клуба. Именно от меня его мать узнала, что произошло. Я видела страшную, лютую ненависть в ее глазах. Она сказала, что если приближусь к ее сыну, то мне не жить. Что я во всем виновата. И если хочу искупить вину, должна оказаться как можно дальше. Я действительно принесла Данте лишь страдания. Она была права. Дальше было бы только хуже. Я родила ребенка. От насильника или от Данте? Я этого не знала. Не хотела на него эти сложности навешивать, и так ему столько страданий принесла. Данте точно не заслужил подобного. Пусть начнет все сначала, будет счастлив. Ни к чему напоминание о прошлом. Не нужна ему испорченная, травмированная бывшая. Хотя всей душой я хотела верить, что моя дочка от него. Каждый день об этом молилась. Сейчас в этом нет сомнений. Даниэль очень похожа на своего отца. Светловолосый ангел. Мое счастье. Моя радость. Насколько знаю, Лада и Матвей ни разу не встречали Даниила в городе. Его семья тоже почти сразу уехала, оставила дом. Кирсанова посадили через полгода. Было много разных статей. И наркотики, и бандитизм. Сел на 15 лет. Так ему и надо. Леон какое-то время жил, как ни в чем не бывало. Матвей подрался с ним однажды. Хотя друзьям я полностью, что произошло, не рассказала. Мот сам догадался. Бился он из-за Лады, что ее накачали тогда в клубе. Потом Карельский тоже пропал. Итак, меня не ждут призраки прошлого. Только карьерный рост, интересная работа. И все равно, чем ближе переезд, тем сильнее гложет тоска. Очень страшно возвращаться в место, которое тебя сломало, наполненное призраками прошлого. Очень комфортный перелет на частном самолете. Взяли все, что хотели с собой, без всяких ограничений. Квартиру я нашла заранее. Дальше предстоял месяц забот об устройстве на новом месте.